Катрин поняла, наконец, что не мечется в кошмарном сне, что все эти люди реальны, даже слишком. Она еще чувствовала мертвую хватку и грубых рук на своей талии и на ногах. Ею овладел безумный ужас, который сковывает все движения, леденит кровь в жилах. Что они ей сделают? А рядом горел огонь, чей жар с каждой минутой становился все более мучительным. Она отшатнулась, но главарь ее немедленно схватил за руку. «Ну, моя красотка, сиди спокойно, нам есть о чем поболтать». Внезапно молодая женщина обрела голос, который до последней минуты отказывался ей служить, так она испугалась. «Да что же вам от меня нужно? Вы сказали, что хотите меня судить, но почему?» — проговорила она слабым голосом, который показался ей чужим. «Сейчас скажем. Давай, Берта, вперед!» Из банды мужчин вышла женщина, худая и смуглая, с остального цвета волосами и желтым лицом, она была одета в черное. На ее длинном лице только зеленоватые глаза казались живыми. В этих глазах была ненависть. Ненависть непримиримая, глухая, ненависть, не поддающаяся никаким доводам. Ненависть женщины с убогим умишком, затуманенным фанатичной набожностью, озлобленным, истощившимся в заботах от трудно собираемых ЭКЮ. Катрин ее уже узнала, несмотря на возраст. Эта женщина была Берта Легуа, жена Гийома, человека, которого убил Арно, и она поняла, что эта женщина — сама приближающаяся к ней смерть. С торжественностью, которая в ней была бы смешной, если бы она не была отягчена угрозами, женщина подошла к столу, наклонилась и с силой, с какой змея бросает яд, плюнула в лицо Катрин. «Шлюха!» — проскрежетала она. «Ты заплатишь за все, что сделала, и за преступление своего мужа». «Что я вам сделала?» — ответила Катрин, внезапно приходя в ярость. Она всегда терпеть не могла Берту Легуа, которая даже в молодости никогда не имела сердца и которую служанки боялись как огня, потому что по любому пустяку она их била и лишала еды. «Что ты сделала? Ты приехала. Ты прикинулась кошкой с этим набитым дураком коннетаблем. Ты, конечно, переспала с ним, и как бы невзначай твой незаконный муж сбежал из Бастилии. Ты заплатишь. Раз уж я не могу взять жизнь убийцы, я возьму твою. Боже правый, я чуть не задохнулась, когда старый Лалье объявил, что вернул слово Ришмону, и потом, когда объявил о бегстве. Тогда я за деньги собрала этих славных ребят. К счастью, у меня еще осталось кое-что, и ты увидишь, что будет». «Ничего не произойдет», — прорычала Катрин, чувствуя, как чудовищный страх поднимается по животу. «Мы здесь, в Париже. Есть власть, стража, право. Если вы осмелитесь меня тронуть, у вас даже не останется времени пожалеть о том, что вы сделали. Если ты подохнешь раньше, плевать нам на плату», — осклабилась жена Легуа. «А потом надо будет еще нас найти. Как только заплатишь нам по счетам, мы исчезнем. Эй, вы там, давайте, пустите кровь этой самки и бросьте в огонь». «Но-но, потише, Берта», — сказал тот, которого называли Гийом Леру. «Нам некуда спешить, и мы можем успеть позабавиться. Вы не сказали, что это будет такая красивая девчонка?» Женщина яростно пожала плечами. «Грязная свинья! Я плачу вам не за то, чтобы вы развратничали с этой женщиной. Я плачу за месть. Красивая она или нет, какая разница? Убейте ее, говорю вам. Мы не можем провести ночь здесь, если вы этого немедленно не сделаете». Нервным движением, сорвав с пояса Гийома нож, она замахнулась, собираясь броситься на Катрин. В этот момент дверь, которую мясники по небрежности не потрудились забаррикадировать, рухнула на каменные плиты пола с грохотом, а через высаженное окно и дверь орущая компания, потрясая палками и топорами, ворвалась в помещение трактира. Их вел высокий парень с рыжими волосами. Он бросился на мясников, крича во всю силу легких в лучших военных традициях. «Шазей идет на помощь! Давай, ребята, выдворим эту нечисть!» В одно мгновение свалка стала всеобщей. Берта Легуа получила такой жестокий удар, что отлетела к квашне, в которую и села полуживая. В это время мэтр Ренодо, в тревоге следивший за событиями в зале под присмотром мясника Мартена, бросился к окну с ревом: «Помогите! Спасите! Бегите за караулом!» На этот раз улица проснулась. Дома осветились, и из них повыскакивали полуодетые буржуа и поспешили к трактиру. Гостиница метро Ренудо сверкала в ночи, освещенная изнутри, откуда доносились глухие удары и крики сражавшихся. Катрин воспользовалась потасовкой, слезла со стола, поднялась по лестнице. На полдороги к своей комнате она столкнулась нос к носу с Беранже, который, наконец, очнувшись ото сна, спускался, потягиваясь и зевая, с риском свернуть челюсть. При виде своей хозяйки, взбегающей по лестнице, в чем мать родила, он от остолбенения широко открыл глаза и икнул. Но уже в следующую минуту молча бросился в сторону, к своей комнате, прижался к стене, начисто лишенный голоса и уверенный, что это необычное явление, плод его воображения, разогретого когорским вином, которым вчера он обильно запивал ужин. «Эй, друг, что ты стал там на лестнице, как пень? Можно подумать, ты увидел черта? Иди-ка сюда, помоги нам!» «Иду, Готье, иду!» И паж Катрин, даже не узнав, за что и с кем дерутся, но с единственным желанием понравиться своему другу-студенту, бросился в свалку и принялся колотить всех, кто попадался ему под руку. Битва была такой жаркой, что дом метро Ренудо никогда бы от нее не оправился, если бы начальник охраны не решил, наконец, появиться со своими людьми. Эффект был магическим. Как только каски лучников засверкали на улице, кто-то крикнул «Стража!» И началась всеобщая паника. Все пустились на утек, мясники и студенты удирали во всех направлениях, как стая воробьев. Только несколько несчастных, оглушенных ударом палки или получивших удар ножом, лежали на полу у ног обезумевшего Ренудо. Среди них был Гийом Леру, получивший удар табуретом и лежавший, согнувшись пополам у очага, а также жена Легуа, которую один из лучников без особых церемоний вытащил из квашни. Оба незамедлительно были доставлены к мессиру Жану де ля Порту, королевскому судье по уголовным делам в Шатле. В присутствии начальника охраны, которым тогда являлся мессир Жан Дарлей, Ренудо обрел всю свою важность. Он по всей форме обвинил обоих пленников в нападении на трактир с целью причинения зла одной из его посетительниц, порученной ему мессиром Тристаном Эрмитом, прево маршалов, да сохранит его Господь в добром здравии, чтобы совершить какую-то неизвестную месть, которая в действительности была всего лишь типичным мятежом, поскольку шла вразрез с правосудием, свершенным монсеньором Коннетаблем и метром Мишелем де Лалье, да сохранит их обоих Господь. Заявление, которое также делало честь его превосходному слуху, как и доказывало умение делать правильные выводы. И в самом деле он ничего не упустил из того, что происходило внизу, благодаря доброй воле некого Мартена. Этот вышеназванный Мартен не имел ни малейшего желания заточать себя в слишком жаркой комнате с читой Ренудо в то самое время, когда внизу готовится зрелище такое. Довольствуясь тем, чтобы держать своего пленника на виду, он разрешил ему сесть на верхней ступеньке лестницы. Вид оттуда был не идеальный, но сносный. Что же касается слышимости, она была великолепной. Великодушие и любопытство Мартена позволил таким образом метро Ренудо сделать подробный отчет о событиях, обильно приправляемых призывами к Святой Деве и всем святым, с которыми этот достойный человек, казалось, поддерживал самые вежливые отношения. Затем, заклеймив подлых захватчиков, Ренудо приступил к восхвалению спасителей своего трактира, которые, судя по восторженному описанию трактирщика, могли принадлежать только к особому небесному легиону, спешно отправленному из рая монсеньором святым Антониум, покровителем квартала и самого Ренудо лично. Жан Дарлей, который с самым серьезным видом, не дрогнув, выслушал панегирик трактирщика, позволил себе заметить, что ангелы — это студенты Наваррского коллежа, о чем свидетельствовали двое или трое несчастных, оставшихся лежать на полу и которых отнесли в отель Дье. «Возможно, вы правы, мессир», — согласился Ренудо, который держался своей версии. «Но ими командовал мальчик с огненными волосами, сверкавшими, как само солнце. Его доблесть показалась мне по меньшей мере достойной архангела. К тому же он бесследно исчез, как вы можете видеть». Действительно, Готье де Шазей совсем не любивший мессира Дарле, с которым они совсем недавно не сошлись характерами во время потасовки в кабачке «Мула» на улице Сен-Жак, где он был одним из завсегдатаев, предпочел покинуть поле боя и скромно удалиться в убежище своего друга Беранже, оказавшего ему гостеприимство. Для формы начальник охраны выслушал также Катрин, которая подтвердила показания трактирщика и попросила снисхождения для своего недруга, доведенный, конечно, до безумия смертью человека, который без сомнения не заслужил такой скорби, но тем не менее был ее мужем. Очарованный подобным благородством, мессир Дарлей принес молодой женщине извинения от членов парижского парламента и прево Парижа и удалился со своими пленниками, все еще не пришедшими в сознание, оставив Ренодо заниматься приведением в порядок своего заведения. Он это делал с многочисленными вздохами сожаления, хотя убыток был нанесен минимальный. Едва шаги лучников затихли в конце улицы Сент-Антуан, Беранже и Готье появились как по волшебству. Стоя лицом к лицу с героем с огненными волосами, мэтр Ренодо был вынужден признать, что он не был предметом особого внимания посланца неба. Но даже в своем земном обличии Готье де Шезей имел не меньше прав на восторженную признательность, которая ему немедленно поступила в виде восхитительного копченого окорока, краюхи хлеба и огромного кувшина шамбертена. Благодарный трактирщик пригласил обоих мальчиков занять место за столиком, и повторять приглашение не пришлось. Студент был так голоден, что уничтожил ветчину в мгновение ока. Было настоящим удовольствием смотреть, как он пожирает пищу, и Беранже, каким бы ни был он мастером по части аппетита, не мог выдержать соревнования со своим другом. Захваченные этим спектаклем, мэтр Ренодо, его жена и двое служанок смотрели с разинутыми ртами, как мальчики уничтожают съестные припасы с быстротой термитов. Катрин тоже присутствовала, и ей было одновременно смешно и жалко смотреть на голодного юноша. Она подождала, пока он насытится. Когда от ветчины осталась только веревка, а от хлеба крошки и ни капли шамбертена, она подошла к приятелям и мило поблагодарила молодого Шазея за спасение от ужасной участи. Увидев перед собой женщину, которую он несколько мгновений перед этим уже видел, но нагую и испуганную, Готье де Шазей густо покраснел и вскочил с места. «Вы ничем мне не обязаны. Я не хочу слышать никакой благодарности, благородная госпожа», — проговорил он неловко. «Я всего только отдал вам долг. Вы вытащили меня из тюрьмы. Тюрьма за ссору с караульными — не слишком серьезный проступок, и вы вышли бы и без меня. К тому же вашего освобождения добился Беранже. Меня же вы спасли от чудовищной смерти. Скажите, как я могу вас отблагодарить?» «Но мне не нужна благодарность», — вскричал парень почти в гневе. «Когда старик Лалье сегодня обратился к толпе у дома с колоннами, я подметил, как вдова Легуа зазывала мясников на Гревской площади, как заправская уличная девка. Я послушал и понял, что речь идет о какой-то гнусности. А потом было произнесено ваше имя, имя той самой дамы, которой я был обязан свободой. Тогда я, в свою очередь, собрал своих приятелей, и Богу было угодно, чтобы мы успели вовремя. А я-то думал, что тебе не до нас. Я называл тебя неблагодарным», — простонал Беранже, готовый расплакаться. А в это время подхватил Готье с подкупающей откровенностью, «я занимался любовью с Марион, и только после этого, когда мне надо было идти в сторону ворот Бодуае, я случайно напал на толпу, слушающую речь папаши Лалье. Я сказал себе, что пришло время платить долги, теперь или никогда. А тебе нечего плакать, как девчонка. Если хочешь, чтобы мы были друзьями, будь более мужественным. У мужчин больше всего в цене мужественность». «Ладно», — смеясь, подтвердила Катрин, — «это все хорошо, но все же вы мне так и не сказали, что я могу сделать для вас». Парень перестал вытирать с помощью салфетки нос Беранже и, став внезапно серьезным, повернул лицо к молодой женщине. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Вы действительно хотите что-нибудь сделать для меня, мадам? Конечно же, я этого хочу. Тогда увезите меня. Беранже мне сказал, что вы завтра уезжаете». Катрин резко подалась назад от удивления. «Чтобы я вас увезла? Вы в самом деле хотите покинуть Париж? А Наварский коллеж? «Как же ваши занятия?» Лицо студента сморщилось под веснушками. «С меня довольно как занятий, так и самого коллежа. Я ненавижу греческий, латынь и все остальное. Бесконечно корпеть над старыми рукописными фолиантами, пыльными и тяжелыми, как черт знает что, проводить целые дни, сидя на соломе, пить воду и подыхать с голоду 10 месяцев из 12, получать удары хлыстом, как какой-нибудь мальчишка, когда учитель не в духе. Вы считаете это жизнь для мужчины? Мне 19 лет, мадам, и я умираю от скуки в этом коллеже, от скуки и от бешенства». Этому гневному крику студента ответил другой, почти негодующий голос пажа. «Но я-то именно об этой жизни мечтал учиться, стать умным ученым. Вот уже годы, как я этого жажду». «Несчастный глупец», — проговорил Готье с презрением. «Сразу видно, что ты не знаешь, о чем говоришь. Хороша жизнь, нечего сказать. У тебя есть свежий воздух, вольное небо, горы, равнины, ручьи, весь мир. Сейчас ты паж, но потом будешь иметь право носить оружие и станешь оруженосцем, потом рыцарем, капитаном, быть может, то есть великим, гордым, уверенным, непобедимым, мужчиной, короче говоря. Тогда как я и мои родители, мы продолжаем гнуть спину над пергаментом, всегда так или иначе чуть более одинокие, чуть более потрепанные и чуть более засаленные для тех, кто окончательно выбрал церковь. Но я ненавижу войну, оружие и все, что с этим связано. Я ненавижу заносчивость капитанов, их жестокость, страдания бедных людей», — вдруг выкрикнул паж, став очень красным. «Как можно хотеть провести всю жизнь в сражениях, убивая других? А вот после того, как проведешь годы, бубня Сократа, Сенеку или Катона-старшего, не будучи с ним согласным, я так больше не могу. И раз я не хочу быть ни кюре, ни магистратом, я хочу уйти. Увезите меня, госпожа», — добавил он умоляющим голосом. «Я сильный, смелый. Думаю, что высокопоставленной даме опасно разъезжать по дорогам в сопровождении одного только сопляка». «Я не сопляк», — возмутился Беранже. «Я же сражался и против настоящих воинов. Спроси госпожу Катрин». «Это правда», — подтвердила молодая женщина с улыбкой. Беранже повел себя как доблестный рыцарь в одной сложной ситуации. «Вот это добрая новость», — вскричал студент, отвешивая приятелю от всей души по спине. «Мы могли бы пофехтовать вместе, если твоя хозяйка не откажется от меня. Если же нет», — добавил он со странной улыбкой, в которой ирония не могла скрыть меланхолии, «мне все равно придется уйти отсюда, или я стану бродягой». «Какой ужас!» — вскричала Катрин. «Почему бродягой?» «Можете поверить, это меня совсем не прельщает, но если я захочу есть даже немного, мне все равно придется пройти через это. Глава Наварского коллежа хочет меня выгнать. Он говорит, что я непослушен, что я паршивая овца, потому что люблю девиц и вино. Как будто я один. Просто его не устраивают мои идеи, и вместо паршивой овцы он собирается сделать из меня козла отпущения». «Скажите мне еще одну вещь. Что скажут ваши родители на все это? Если они поместили вас в коллеж, они имели какие-то основания? Самые лучшие. Навсегда избавиться от меня. У меня нет больше родителей, добрая госпожа. Никого, кроме очень богатого дяди, который распоряжается тем немногим, что у меня осталось, потому что наше владение и наша земля в Шезее были сожжены полностью, разрушены войной. Правда, у дяди есть сын, и он не прочь все прибрать к рукам. Следовательно, он решил, что я стану клерком, а когда наступит время, приму посвящение в духовный сан, а все мое имущество поступит в распоряжение его сына. Очень просто, как видите». «Да, очень просто», — подтвердила Катрин. «И сказать вам правду, в глубине души мне очень хотелось бы увести вас с собой, но вы хотите сделать военную карьеру?» «Да, это мое самое заветное желание. Тогда подумайте о том, что, поступив ко мне на службу, вы поступаете на службу к моему мужу, то есть беглому заключенному изгнаннику». Готье де Шазей принялся хохотать таким радостным смехом, что было просто удовольствие его слушать. «Сейчас изгнанник, завтра маршал. Утром враг, вечером друг. На заре снова мерзавец. Мы живем в безумное время, но наступит час, когда вернется порядок, когда королевство узнает обновление и расцветет, как никогда. До этого еще придется получать и наносить удары. И я хочу свою долю. И потом, что бы вы ни думали об этом, милая госпожа, даже если это вас немного рассердит, именно к вам на службу я хочу поступить. Именно вам я хочу служить, вас защищать, особенно вас». Катрина ответила не сразу. Что-то взволновало ее в этом неожиданном жизненном кредо. Этот мальчик никогда не узнает, до какой степени он напоминает ей того Готье, большого Готье, встреча с которым всегда оказывалась роковой для ее врагов. Тот тоже противился поступить на службу Карно. Он хотел служить только ей, стоять на ее страже, что, впрочем, не мешало ему часто выказывать преданность хозяину Монсалви, как, например, на площади в Гренаде, когда били барабаны Аллаха. Робкий голос в глубине ее сердца шептал, что этот молодой человек, носивший имя Готье, нес в себе частичку души ее старого друга, что этого послал ей тот, другой, из-за пределов своей смерти. Готье с его кровью викингов так любил вкус сражения, был так жесток, защищая правое дело. И Катрин испытывала странную нежность при мысли о том, что отныне подле нее всегда будет этот мальчик, так напоминавший ей того, другого, который унес с собой частицу ее сердца. «Решено!» — воскликнула она, неожиданно протягивая руку своему новому слуге. «Отныне вы оруженосец госпожи де Монсалви. Мэтр Ренудо выделит вам место, где вы сможете поспать, а завтра утром на рассвете пойдете с Беранже на рынок лошадей недалеко отсюда и приобретете лошадь и более прочную одежду, чтобы не бояться ненасти». Действительно, обноски Готье демонстрировали множество дыр. Но студент был гораздо выше любых изысков туалета. С блестящими от радости глазами он бросился на колени перед молодой женщиной, даже не подозревая, что повторяет этим жест того, другого Готье. Почти в тех же самых выражениях он пообещал отдать свою жизнь служению своей новой госпоже. На следующий день, когда солнце было уже высоко в небе, можно было увидеть недалеко от мельниц Монружа, чьи большие крылья медленно поворачивались на легком утреннем ветру, группу всадников, ехавших по направлению к югу. По бокам у госпожи де Монсалви ехали Беранже де Рокморель и Готье де Шазей, а сопровождали их Тристан Эрмит и несколько солдат. Она покидала Париж после двухдневной остановки. Эти дни принесли ей только горечь и разочарование. Она не испытывала ни малейшего желания когда-нибудь снова увидеть свой родной город. Она ехала к Луаре с тройной целью — добиться спасения Арно, прав для людей Монсалви и для самой себя мирной жизни.